Глава 11. Я нащупала в кармане что-то, чего там быть не должно. Сердце пропустило тревожный удар, когда я поняла, что это конверт. Опять чертов конверт! Медленно его открыв, увидела всего одну строчку черным по белому. «Ты выбрала неправильных друзей». А затем в толпе я увидела лицо Антона, красивое, но такое чужое и жестокое. Повсюду сновали люди, куда-то спешили, ничего не замечая. А он стоял там, в конце тоннеля, и наблюдал за мной, впитывая мой страх и ужас. В другом кармане звякнул телефон, извещая о входящем сообщении. Но когда я открыла его, руки стали ватными. Звуки, запахи, люди вокруг перестали существовать. Весь мир погрузился в вакуум. И я осталась наедине с пугающим, опустошающим посланием. Женя погибла. Автокатастрофа. Я застыла в немом ужасе, каждой частичкой чувствуя приближение волны из боли и отчаяния. И спустя мгновение она накрыла меня с головой, выбивая немой крик из груди. Мой пустой, рассеянный взгляд вдруг поймал что-то знакомое в толпе — лицо Антона. Но теперь на нем ужасающей маской застыла кошмарная, злорадная ухмылка. Он будто все знал и наслаждался. Мои слезы катились по щекам, и я, задыхаясь сквозь ком боли в груди, зашептала только одно слово — «Нет, нет, нет!» «Ян, Яна, проснись!» Низкий шелковистый голос с нотками тревоги заставил меня вынырнуть из кошмара. Судорожно вздохнув, я резко распахнула глаза и дернулась, чтобы встать. Но теплая ладонь надежно удерживала мою грудную клетку. Все еще пребывая под впечатлением от выбросов памяти, я не сразу пришла в себя. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где я и с кем. Золотая спальня, за окном еще темно. Матрас, под руками мягкое постельное белье, ноги укрыты одеялом. Рядом Тима. Сидит на краю и хмуро меня осматривает. Я опустила взгляд ниже на его руку, которая все еще лежала чуть ниже шеи, и он резко ее отдернул, будто бы обжегся. «Ты кричала», — произнес он недовольно. «И разбудила вас?» — с ужасом спросила я. Он выдохнул и потер лицо. «Нет, не это. Жена Коли звонила. Он попал в аварию вчера, сразу после того, как нас завез. Сейчас в реанимации». Осознав услышанное, я вздрогнула от ужаса. Да еще этот жуткий сон. Ох, и давно он мне не снился. 3 года так точно. А теперь этот урод вернулся, и новая автокатастрофа. «О, черт!» — прошептала я и таки резко подорвалась с постели. А потом направилась к гардеробной, бросив шефу на ходу. «Буду готова через 2 минуты». Сняв мужскую одежду, я положила ее стопкой на полку с мыслями, что она мне еще может понадобиться. А затем, быстро одевшись, я шмыгнула мышкой в ванную, чтобы умыться и привести себя в порядок. Босс обнаружился в коридоре 1-го этажа, уже обутый и готовый уходить. Он говорил по телефону, а когда увидел меня, резко отключился. «Я завезу тебя домой», — произнес Кронин безапелляционно. «Я могу поехать с вами, если нужно», — предложила я. Ведь в самом деле хотела узнать, как водитель и что вообще произошло. Черт, мне нужно было знать, что это лишь несчастный случай, но шеф решил иначе. «Еще только 5 утра. Ты поедешь домой и как следует отоспишься, а я заскочу в больницу и побеседую с главврачом. Хочу убедиться, что они приложат все усилия, чтобы вытащить его с того света». Кивнула. «Конечно. Я не хотела сейчас приставать с допросами, ведь наверняка Тим знал не больше того, что рассказал. Меня волновало лишь одно. «Тимофей Андреевич», — робко позвала я, когда мы садились в его машину. Он послал мне вопросительный взгляд, и я постаралась вложить как можно больше просьбы в свои слова. «А вы не могли бы за собой повсюду таскать охрану?» Мужчина выехал на улицу, так ничего и не ответив. «А что, если это вам хотели навредить и что-то с машиной сделали?» Наконец выпалила я, не выдержав гнетущего молчания. «Ты смотри, и правда переживает», — пробормотал он. И тут же строго добавил. «Ты мне хочешь что-то рассказать, Яна?» «Нет», — резко ответила я, как глупая школьница, боящаяся наказания за плохие оценки. «Что тебе снилось?» — задал он новый вопрос без секундной заминки. Но, к счастью, отвечать не пришлось, потому что вновь зазвонил его телефон. Послав мне красноречивый взгляд, он добавил. «Мы поговорим об этом позже». А затем я лишь слышала короткие ответы на фразы оппонента. И пока он говорил, я думала об Антоне. Это всего лишь мои предположения, догадки. Я не имею права обвинять человека в смертях моих близких, даже если ненавижу этого урода. У меня тогда не было никаких доказательств и нет сейчас. Как это вообще будет звучать? «Остерегайтесь моего бывшего, Тимофей Андреевич». «Почему? Ну, может быть, это он, а может и нет, я точно не знаю». В чем я уверена наверняка, так это в том, что Антону нравится меня запугивать, доводить до панического ужаса, сеять неуверенность в себе, в каждом шаге. Но стал бы он убивать? Нет, не думаю. Это перебор даже для него. Скорее всего, просто совпадение. Накануне выпали осадки, потом приморозило, дорога была скользкой, а Коля пребывал не в лучшем расположении духа. Но если все же окажется, что машину в самом деле повредили, тогда я поделюсь своими тревогами с боссом. Тогда уж пускай решает, нужна ли ему такая проблемная помощница. «Яна», — позвал меня он, а затем потянулся к моей руке и некрепко сжал. Боже, как это было мне необходимо прямо сейчас. Я вцепилась в его руку своими ледяными пальцами, как в спасательный круг. Мужчина, словно почувствовав мое отчаяние, стал на удивление спокойным. «Все будет хорошо. Коля уже пришел в себя. Машину осмотрит Слава. Она сейчас в нашем гараже. А ты вернешься домой и будешь отдыхать. И лучше никуда не ходи». «А вы?» — требовательно спросила я. «А что со мной может случиться?» — с насмешкой спросил он и забрал свою руку, чтобы управлять рулем. «Заеду в больницу, потом тоже домой. Буду ждать звонка Славы. Возникнут проблемы, будем решать их по мере поступления». Я посмотрела на него еще раз и невольно сравнила с Антоном. Да они небо и земля. На фоне Кронина мой бывший мелкий дохлый сопляк. Пускай у него связи и крыша, а у Тимы, можно подумать, всего этого нет. А еще бабки, своя личная охрана и вообще замечательный у меня босс. Настоящий мужчина, в присутствии которого весь страх и паника сходят на нет. И я выдохнула, а затем еще. И с каждым новым вдохом тревога отступала. «Хорошо», — наконец заключила я. «Держите меня, пожалуйста, в курсе». Я, конечно, вовсе не хотела, чтобы моя просьба прозвучала как приказ. Но Кронин почему-то именно так ее и воспринял, поэтому взял и отдал мне честь. «Слушаюсь», — сдерзил он. Я хохотнула и покачала головой, а затем он послал мне хитрый взгляд, и я рассмеялась еще громче. Так и хотелось сказать, что если будет вредничать, уволю. Но мы как раз подъехали к моему дому, и больше для шуток не было времени. «Буду ждать звонка», — еще раз напомнила я. Он лишь изогнул уголок губ в полуулыбке и уставился на дорогу. Но зато, когда уезжал, я поймала его взгляд в отражении бокового зеркала. Невольная улыбка застыла на моих губах, но резко померкла, когда я запустила руку в карман. Письмо. Я так и не открыла тот конверт, который передала Вера. Белые хлопья снега падали на тонкий лист бумаги, отчего чернила расплывались в ужасные узоры. «Никуда с ним не езжай», — гласило послание, и руки мои задрожали. «Ты никогда меня не слушала», — послышался за спиной самый ненавистный в мире голос. Развернувшись, я убедилась, что слух меня не подвел. Антон возник ниоткуда, как воплощение кошмара. «Это ты?» — требовательно спросила я, ткнув ему под нос записку. «Ты все подстроил!» Вскинув брови, он удивленно на меня уставился. «О чем ты, Ян?» Затем в его глазах вспыхнула тревога, такая искренняя и неподдельная, что я уставилась на него в недоумении. Сегодня он казался другим, таким нормальным. Всего на секунду мне показалось, что не было этих 5 лет, что он все тот же, и я все такая же, а у нас своя собственная история. Но этот момент умопомрачения длился недолго. Он сделал ко мне шаг и схватил за руку до того, как я успела отскочить. «Что-то случилось?» — спросил он тревожно, будто бы в самом деле обо мне беспокоился. «Не дождешься», — огрызнулась я и вырвалась из его захвата, а он отпустил. «Чего тебе надо?» «Хочу поговорить», — произнес Антон серьезно. Когда я не ответила, он опустил голову и ковырнул носком ботинка снежный комок. «Знаешь, все эти годы я не мог тебя забыть. Каждый день просыпался с мыслью, что отпустил самое ценное и родное, что было в моей жизни». Я слушала его и не могла поверить собственным ушам. Он говорил именно то, чего я ждала 5 лет назад. «Да, я тогда приняла решение уйти. Но, как любая женщина, где-то глубоко внутри, я все еще надеялась на чудо. Тайно мечтала, что он придет, искренне попросит прощения и с любовью посмотрит в мои глаза. Я бы простила его тогда. Но сейчас уже было слишком поздно. Все чувства просто отмерли, отслоились, как старая шкура. Антон поднял на меня глаза, и я увидела в них проблески вины. Он по-настоящему сожалел. «Мне нужно вернуться домой на пару недель», — сообщил он и замялся. «Я могу хотя бы пригласить тебя на ужин сегодня. Мне есть что тебе сказать, поверь». Я ухнула от вспыхнувшего во мне возмущения. «Тебе есть что мне сказать?» — с вызовом повторила я. «И я должна тебя выслушать? Почему? Почему же ты не слушаешь? Ты пробрался ко мне в квартиру, угрожал мне и моему начальнику. Ты как сумасшедший маньяк преследуешь меня и шлешь мне эти сраные письма. И после всего этого я просто должна пойти с тобой в ресторан и выслушать тебя? И что же ты мне такого скажешь, что я вдруг все забуду и смогу тебя простить?» Я сжала черный конверт и швырнула Антону в лицо. А после всего посмотрела ему в глаза без капли страха и сомнения. «Нет, черт возьми, эту страницу я давно перевернула. Нет между нами ничего, и быть уже не может». Развернувшись, я намеревалась уйти, но почувствовала железную хватку на своем предплечье. А спустя мгновение он развернул меня к себе, и прежде чем я успела сказать хоть слово, впился в мои губы в жестком, властном поцелуе. Ничего общего с нежностью, ничего и близкого к ласке. Как все же искусно он притворялся заботливым еще минуту назад. Я даже поверила. По крайней мере, к аварии он, похоже, и в самом деле не был причастен. Оттолкнув его, я замахнулась, но Антон остановил мою руку, а затем поднес к своим губам. «Я скажу, что люблю тебя», — произнес он, глядя на меня с холодной решимостью. Я согнула пальцы в кулак, а потом подумала и один все же оставила. Средненький. «Сочувствую», — бросила я и отвоевала свою руку. «Это ничего не меняет». Антон покачал головой и облизнул губы, будто хотел сохранить мой вкус. Ничего, кроме отвращения, это во мне не вызвало. «Ты не права, Яна», — произнес он тихо. «Ты очень ошибаешься насчет всего. Себя, меня, нас». Он отступил на шаг и улыбнулся так, как я любила когда-то. По этой улыбке все девчонки универа сходили с ума. Но он выбрал меня. «Я вернусь за тобой», — произнес он решительно. «Я всегда буду рядом». Я была в бешенстве, даже топнула ногой. «Хватит мне угрожать!» — заорала я. А он в ответ улыбнулся шире, а после ушел к припаркованной у моего подъезда машине. «Хренов садист!» — пробормотала себе под нос. Когда оказалась дома, первым делом хорошенько вымыла рот. Я была так взвинчена, что хотелось крушить и уничтожать. Под руку попалась пустая чашка, которую я в прошлый раз так и не запустила в Антона. А в этот раз очень отчетливо представила его рожу вместо стены. И лишь когда фарфор разлетелся на мелкие кусочки, я дала волю чувствам и заорала вперемешку с рыком. полегчало. Правда, полегчало. «Сволочь недоделанная!» — выкрикнула я. «Целовать он меня вздумал! Тьфу!» Я металась по комнате, как загнанный зверь, и в конце концов вспомнила о дыхательных упражнениях. Вот если бы Кронин был рядом! Подбежав к сумке, нашла свой телефон и набрала шефа. Он сбросил, и я чертыхнулась. И 20 минут не прошло. Он наверняка сейчас говорит с врачом. Мне нужно было успокоиться. О сне не могло быть и речи, но хотя бы посидеть смирно, а не будить соседей своими психами, я могла. Заварив ромашкового чаю, села на постель и уставилась в окно. Серое небо угнетало, нагоняло тоску. Едва проклюнулся рассвет, но большинство людей еще долго будут спать. Мысль о сне стала такой заманчивой, что я не заметила, как после 3 глотков чая все же задремала. Разбудил меня звонок ближе к 10 утра. А стоило увидеть имя босса на экране, и мое сердце забилось чаще. «Да!» — выкрикнула я. «По голосу слышу, ты еще на взводе», — произнес он устало. Я прикрыла глаза, наслаждаясь расслабляющей хрипотцой его голоса. При большом желании он мог бы работать в службе секс по телефону. От клиенток не было бы отбоя. Я улыбнулась, а потом мысленно отпинала себе за подобные идеи. «Еще чего, есть у него работа». «Скажите мне что-то хорошее», — попросила я. Коле провели операцию. Сильно пострадала левая нога, а еще сотрясение мозга. Но сейчас состояние стабильное, он идет на поправку. «Ян, правда, все будет хорошо». Я поверила ему. «Еще», — потребовала я. Услышала тихий смешок и сама улыбнулась. «Машину можно отправлять на свалку», — произнес Тимофей Андреевич без особых эмоций. «По видеорегистратору видно, что ее занесло на большой скорости, и она перевернулась несколько раз. На станции сказали, что никаких видимых повреждений нет. Тормоза в норме, двигатель тоже. Вообще начинка не особо пострадала. По запчастям можно продать». «А страховка есть?» — спросила я, одновременно чувствуя, как тяжелый груз падает с моих плеч. «Кажется, я все же превращаюсь в параноика. Нельзя же каждую аварию привязывать к бывшему. Черт! Хорошо, что я не стала грузить Кронина своими идеями насчет Антона». «Есть», — протянул довольно Тим. «Вот видишь, одни сплошные хорошие новости. И самое последнее». Он выдержал паузу, а я даже затаила дыхание. «Какая?» «Завтра на работу», — с каким-то воодушевлением произнес босс. «Ну, ведь явно же издевался». Я закатила глаза, а потом и засмеялась. «Да-да, вот такая я ненормальная», — поддержала я. «Люблю понедельники». «Тогда до завтра», — произнес начальник тихо. «За тобой заехать?» «Не утруждайтесь, дойду», — заверила я. «До завтра, Тимофей Андреевич». И он отключился, а я откинулась на подушку, чувствуя лень в каждой клеточке тела. «Пожалуй, я все же расскажу ему о Жене. Позже, когда мы перейдем к уровню крепкой дружбы и душевных откровений. И письма отныне буду собирать. Конверт-то я в Антона запустила, а послание в карман сунула. Пусть этот гад только попробует ко мне вломиться. Чашек у меня еще много».